излом. Человек это или место, в висках начало стучать. Для меня, все еще слишком сложно. Излом чуть двинулся, став ближе ко мне. Значит, человек, привязка к месту всегда статична. И это человек, который одновременно смертельно опасен и для меня, и для целого рода. Жаль, что не умею работать с точкой на уровне суперпрофи. Они бы смогли выжать максимум информации, а, может и развязать ситуацию, не сходя с места. Но, что толку сожалеть о том, чего нет и не предвидится. Ну, что, Саня, вот и пришел твой черед делать свой выбор по-настоящему. Бей или беги. Глава 3. И я выбрал первое. Костюм еще 3 дня назад был перепрятан в более удобное место. Пистолет опробован, количество выстрелов изменено с 31 на 28. В общем, уже через полтора часа моя готовность была переведена к текущему максимуму. Все время подготовки я не забывал отслеживать цель. А вот она не желала сидеть на месте. Что-то менялось. Моя судьба сплеталась с судьбой неизвестного человека, послужившего причиной излома. А вокруг нас начинало закручиваться еще десятка-полтора линий. Система усложнилась, заставляя меня нервничать. Хорошо, когда с тобой десяток матерых псов войны, но сейчас я сам по себе. Не характерно для интуита. Это и заставляет нервничать. Мы, больше поддержка. Моей основной задачей всегда было не отстреливать супостата или удивлять того крутыми штуками, вроде захвата разума, хотя, время от времени, приходилось заниматься и подобным. Нет, именно в поддержке раскрывается интуит, придавая любой проводимой операции синергетический эффект. Но выбирать не из чего, нормальную команду не создашь за неделю, а выкручиваться нужно уже сейчас. Мой путь привел меня сначала в порт, а затем вильнул к каким-то складам. Вокруг сновало уйма народу и, естественно, на меня обращали внимание. Сегодня школьник с походной сумкой за плечами вызывал некоторый интерес. Нехарактерное время и место для таких походов. Отвести взгляд всем я и не пытался. Впрочем, в том и не было надобности. У всех этих людей оказались свои заботы, чтобы тратить время на выяснение никому не нужных подробностей. Пару раз меня провожали очень цепким взглядом, когда я проходил мимо охраняемых складов, но я просто шел, не меняя темпа и направления, и интерес спадал так же резко, как и появлялся. Исключение случилось лишь один раз. Я ответил на очередной внимательный взгляд захватом внимания и, оставив в разуме охранника закладку, тут же разорвал зрительный контакт. Рука мужчины дернулась к поясу, но остановилась на половине пути. В это время я уже шел дальше, всей своей позой демонстрируя расслабленность и отсутствие всяких нехороших помыслов. Вот только внутри я был напряжен как струна, ни на секунду не прекращая контролировать действия охранника. Почувствовал, стервец, ничего толком не понял, но подсознательно заметил агрессию. На будущее, нужно быть осторожнее. Окажись у оставшегося за спиной мужчины меньше выдержки, и тут уже бы начались веселые пострелушки. Со мной в роли мишени. Это не школьных хулиганов охаживать. Зачем я вообще пошел на, казалось бы, ненужный конфликт? Все просто. Означенный склад и есть моя цель. Это был первый кирпичик, что я положил на чашу весов в грядущем бою. Отойдя на достаточное расстояние и, заложив приличный крюк, я вернулся назад. Прошмыгнул внутрь под сферой невнимания и, отыскав уголок потише, принялся переоблачаться. Простое дело, если выполнять его в уютной обстановке, здесь заняло больше времени. Я постоянно следил, чтобы в мою сторону никто не шел и не смотрел. Склад был не маленький, и все вышеперечисленное можно было провернуть и без интуитских штучек, если иметь безграничное везение или специальную подготовку. Кое-какая подготовка, надо признаться, у меня была, но считать ее достаточной я не торопился, а про везение, с самим моим попаданием в этот мир, я перестал даже надеяться на такую эфемерную вещь. Первым делом, после облачения, я выпустил своего механического питомца погулять. Расправлять крылья ему я запретил, так как не хотел, чтобы он выдавал себя, а заодно и меня, звуком. Ползает он тише, чем летает. Расположил я того под потолком, за осветительными приборами, свисающими вниз. Получилось неплохо. Насекомое видело всех, а его мешал увидеть яркий свет. С дополнительной парой глаз жить стало значительно веселее. Теперь я мог контролировать перемещение противников не только с помощью интуитских техник. Кстати, управлять стрекозой оказалось на удивление просто. Даже не знаю, почему у Химуры с этим поначалу возникали такие проблемы, разве что он пытался контролировать каждое мельчайшее движение насекомого. Через 15 минут я уже точно знал, сколько человек находится внутри и скольких из них мне предстоит обработать. Интересовали меня только вооруженные люди. Рабочих просто ставим на контроль. Сейчас 16:38. Судя по точке, клубок свернется через несколько часов. Точнее и не скажешь. Думаю, до наступления ночи время у меня есть. Начали. Первого охранника я подловил через 7 минут. Тот обходил дальние стеллажи и на целую минуту выпал из поля зрения своих коллег и немногочисленных камер слежения. Мне хватило бы и половины от этого времени. Приблизиться под сферой невнимания, захват внимания, закладка, отход на исходную. Итого 23 секунды. Непозволительно долго для меня прежнего, но чертовски быстро для разума вчерашнего школьника. Думаю, для охранника все это выглядело, как пустое место, которое вызвало подозрение и заставило задержать на себе взгляд, поскольку меня увидеть он точно не мог. А вот с пользователями духовных техник я бы не был так уверен, ибо с ними не все однозначно, но об этом как-нибудь потом, благо среди моих целей таковых сейчас нет. Следующего я обработал через 13 минут, затем был третий и четвертый, и так далее. Вот так аккуратно и неторопливо я пометил 8 человек, еще трое оставались на улице. Среди них находился и самый первый охранник. Через 2,5 часа тех все-таки сменили, и я смог закончить начатое. Итого 11 человек, на которых я потратил кучу усилий и почти 3 часа времени. Думаю, провалил все писанные нормативы для интуитов-диверсантов. Ну, да я здесь и не для того, чтобы сдавать экзамены. Главное, что меня никто так и не заметил. Зачем же мне все это нужно? Все просто. Я недостаточно сейчас силен, чтобы одним лишь мысленным усилием убрать со своего пути вооруженную толпу. А именно это я и планирую сделать в нужный момент, быстро и эффективно уменьшить число действующих лиц. Если кто-то подумал, что я собираюсь их всех убить, то вынужден разочаровать. Это не входит в планы, а входит туда тот же самый фокус, что я провернул вчера со школьным вымогателем. И нет, это не я такой неженка-белоручка. Смерть человека с моей закладкой ударит по моему разуму. Не то, чтобы это было непреодолимым препятствием, если будет необходимость, то колебаться не стану, но, по возможности, желательно этого избегать. Далее потекли томительные минуты ожидания. Правда, совсем уж заскучать мне не давали охранники, что заставляли постоянно перемещаться в их слепых зонах. Иногда приходилось применять сферу, когда я оказывался в ловушке из людей и камер, а потом все изменилось. Внутрь заехал грузовик, и всех посторонних вытолкали из помещения. Внутри остались только 11 знакомых мне охранников, я и люди, что выходили из машины. Всего 17 человек, а нет, прошу прощения, 18, 18-го, что был с мешком на голове, только что вытолкали наружу. Этот связанный, и есть моя цель, и это неприятно. С подобного ракурса я на ситуацию не смотрел, придя к месту будущей развязки с настроем ликвидировать причину грядущих потрясений. Вот только причина эта сама является жертвой. Неприятный расклад. Отвлекаясь от источника опасности, новенькие, что прибыли на грузовике, были куда как колоритнее тех ребят, что я уже пометил. Сразу трое из них носили массивные бронекостюмы, что визуально добавляли половину метра роста. Против тех сопровождающих Химуры, что я приметил из памятного видеофрагмента моего механического друга, они выглядели, как потрепанные жизнью «Жигули» против новенькой иномарки, но недооценивать их я не собирался, а потому держался подальше. Не имею ни малейшего понятия, какая начинка у этих ходячих танков, и уж всяко не испытываю желания проверять, насколько быстро встроенные в броню сенсоры пробьются через мою сферу. Она же тоже не абсолютно. И чем большему числу вызовов противостоит, тем скорее выпьет из меня все силы. И, кстати, на мои художества все же обратили внимание. К человеку, что прибыл вместе с новенькими, и которого я по характерным повадкам определил в главари всей банды, подошел один из помеченных и, видимо, дал полный доклад. После этого, двое из трех бронированных похитителей при поддержке 5 своих подельников прочесали весь склад. Меня не нашли, но и я не стал к ним приближаться. Ребята нервничали. И это явно не из-за моих манипуляций. Не только из-за них. В руках каждого из бандитов был автомат. На поясе я заметил тяжеловесную коробку, местный аналог бронежилета, ставящий щит, способный в зависимости от модели выдержать от одного попадания до поры очередей. Кроме того, главарь развил бурную деятельность, раздавая указания со скоростью пулемета. От него так и шибало напряжением. Спустя минуту склад преобразился. Грузовик отогнали в сторону. Свет начал стремительно тускнеть. Яркое пятно осталось только на небольшом пятачке, в центр которого поставили металлический стул, а к нему приковали похищенного. В двух шагах за спиной встал главарь, а уже за ним все три бронированных мастодонта. Остальные бандиты рассредоточились по складу, но так, чтобы держать пятачок света в зоне видимости. И лишь двое из них, взяв в руки громоздкие футляры, расположились по углам склада. Снайперы. И один из них все еще свободен от моей метки, что я и исправил, как только тот занял позицию. В ответ этот псих выхватил пистолет и разрядил его по предполагаемому месту моего нахождения. Не попал ни разу, но пару седых волос, я уверен, у меня теперь появится. Десяток секунд склад напоминал разворошенный улей, а потом все как-то слишком резко стихло. Лишь снайпер поспешил сменить позицию. Итого, вне зоны моего контроля главарь и три туши, а у меня только пистолет с 28 выстрелами и неизвестной бронепробиваемостью. Так себе расклад, а клубок почти готов. Не хватает лишь одного штриха. И, к сожалению, даже если я сейчас пристрелю похищенного, это уже ничего не изменит. Точка невозврата пройдена. Сцена готова. Время выхода последнего действующего лица. И он пришел. Прямо сквозь закрытые двери склада. В какой-то момент перед ними, невзирая на освещение, склубились тени. Обрисовав человеческую фигуру, они втянулись в нее, добавляя плотности рельеф. Мгновение, и перед нами предстал классического вида джентльмен в костюме тройки и с тростью в руках. Лицо вполне себе европейское. А на этом самом лице застывшая маска превосходства. Всем своим видом явившийся человек заявлял, что хозяин положения здесь он, а не бандиты. Европеец сделал шаг вперед, и от его ног разошлась теневая волна. Опасность. Сфера невнимания, и волна проходит сквозь меня. Действовал я уже рефлекторно, но все равно едва успел. А вот у бандитов возможности избежать столкновения не было. От них так и шибануло страхом. И, на этом все. Стрелять никто не стал, даже как-то обидно за себя. Я действовал максимально скрытно, и все равно меня пытались приласкать, а тут прямая агрессия, и ничего. Фон Тиль взял слово главный бандит. «Я попросил бы вас больше так не делать. Спокойнее, мой друг», — улыбнулся тот в ответ, подходя ближе к собеседнику. Нехорошо так улыбнулся. «Это всего лишь маленькая проверка на вредителей», — и кинул мимолетный, но очень цепкий взгляд в мою сторону. «Твою мать!» Похоже, о моем присутствии тот уже догадался. Весь план к чертям. Но ничего, сейчас ты у меня попляшешь. Сфера все еще на мне, так что начинаю сразу с захвата внимания. Полсекунды. Захват разума. Слом легкого, как тонкий лед. Сопротивление, и быстро в сторону. А теперь поиграем по моим правилам. Кисугава нервничал, и это прекрасно чувствовали все его люди. Но это ничего. Главное, не показывать страха. За страх его позже порвут свои же. За нервы, нет, а ведь его предупреждали, что лучше не связываться с этим немцем. Предупреждали слишком многие, чтобы просто от этого отмахнуться. И он не стал отмахиваться, решив компенсировать эти сомнения количеством своих людей и качеством их экипировки. Немец всегда приходил один, и тот платил достаточно щедро, чтобы закрывать глаза на демонстрируемое во взгляде и позе превосходство. К тому же работа, которую надо сделать, не казалось сложной, и все прошло, как по нотам. Выслеживание, похищение, доставка. Ни на одном этапе плана они не совершили серьезных ошибок, а о мелких он потом поговорит. Кое-кто из провинившихся получит меньше, чем ожидал, а он, Кисугава, больше. Он найдет способ верно распорядиться этими деньгами. Мистика начала происходить по возвращению. Все, кто остался на складе, как один говорили о каких-то тенях, что привлекали их внимание. У других это были шорохи или резкие запахи. Общее было в последствиях. У всех, после этого, пару минут жутко болела голова. Он приказал прочесать склад. Однако времени заняться этим как следует уже не оставалось. Нужно еще успеть приготовиться к встрече с заказчиком. И вот, когда все заняли свои места, в дальнем углу раздались выстрелы. «Акио, что там у тебя?» Кисугава быстро определил зачинщика и уже было приказал остальным идти на подмогу, как в гарнитуре раздался ответ, показалось движение, а затем добавил, в голову словно иглу воткнули. Что-нибудь видел? Конкретно? Ничего. Меняю позицию. Хорошо. Все происходящее сильно не нравилось главарю. Что-то происходило, а что именно, он не понимал. Смотрите в оба, парни. Вдруг пришла мысль, что у кого-то могут издать нервы, а потому Кисугава счел за благо напомнить. Внимание всем, в немца стрелять либо в ответ, либо по моему приказу. Все меня поняли? Если кто-то из вас, девочки, решит, что умнее меня, то сильно пожалеет. Я обещаю. Ответа не последовало, но он был уверен, что его услышали. Рука потянулась к поясу. Там покоился переданный заказчиком пистолет с транквилизатором. Дело в том, что объект похищения когда-то давно изучал духовные техники, и транквилизатор должен был гарантированно его вырубить. Не понадобилось. Справились без этого. Зато может пригодиться сейчас, если вдруг начнутся странности. Если же все пройдет гладко, то тоже неплохо. Такая штука на черном рынке стоит немало. Как, впрочем, и любое другое действенное оружие против любителей духовных техник. Немец явился внезапно и очень эффектно. Раньше он таких фокусов от него не видел. Кинув свою фразу про вредителей, Тилли посмотрел куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, Кисугава будто даже что-то заметил, но сморгнув, потерял это чувство. Мысленно пожав плечами, главарь хотел было перейти к сути сделки, но слова встали в горле. Заказчик просто и без предисловий махнул рукой, и мимо японца пронесся какой-то сотканный из теней полумесяц, от которого несло смертью. Через мгновение ему пришло звуковое сообщение о гибели одного из его людей, что стояли за спиной. Дальше тело действовало словно само по себе. Бросившись в сторону ближайшего укрытия, Кисугава рванул пистолет и выстрелил во врага. К сожалению, от встречи с собственноручно подаренным сюрпризом европейца спасла взметнувшаяся тень, что отклонила дротик в сторону. «Ублюдки!» – заорал он. «Какого хрена вы ждете? Пристрелите урода!» И лишь после прямого приказа, в сторону немца понеслись очереди из плазмы и обычных пуль. Сбоку ухнули три громогласных хлопка, в дело вступила его элита. «Стоп, а почему три, если один из них уже выбыл?» После неожиданного удара урода заказчика. Вот только додумать эту здравую мысль главарь не успел. Собственная слишком четкая от близкого источника света тень накинулась на него и принялась душить в своих объятиях. Три звуковых сигнала, идентичных тому, что прозвучал в начале схватки, Кисугава уже слышал сквозь пелену беспамятства. И враг понял, что я сделал. Счет шел уже даже не на секунды, а на гораздо более мелкие отрезки. «Ваш лидер под контролем врага», — громко выкрикнул европеец на чистом японском, чем удивил даже меня, — говорил он быстро и отрывисто. «Вспомните, наверняка вы чувствовали сегодня что-то необычное. Полагаю, ему было, что еще сказать, но зарождавшуюся речь прервал главарь банды похитителей. С расширившимися глазами тот метнулся к укрытию, по пути успев выстрелить в визитера чем-то вроде дротика, а затем немца накрыл настоящий поток из плазмы. К несчастью для последнего, в этой банде иерархию чтили больше разумных доводов. Впрочем, не скажу, что этот типчик испытал какие-то трудности. Еще в процессе своего короткого спича, он успел приблизиться к похищенному человеку и воззвать к огромному количеству теней, сейчас их за ними даже не видно. Так вот, эти тени отвели все до единого выстрела в стороны, немного пошатнувшись лишь под напором более веского калибра бронированной троицы. Разлетались в щепки ящики, крошился бетон, а джентльмен в костюме тройки все так же неприступно стоял в эпицентре всей катавасии и успевал контратаковать. Вот ушли в минус все три мастодонта, не спасли ни вспыхнувшие пронзительно синим энергетические щиты, ни внушительный слой легированной стали. Их главарь также не подавал признаков жизни, слишком близко познакомившись со своей тенью. Создавалось стойкое впечатление, что все собравшиеся не смогут даже сбить пылинку с плеча немца. Таким образом, его победа становилась вопросом времени. И это, черт побери, пугало меня гораздо сильнее, чем разваленные на кровавые ошметки телохранители главаря. Если в этом мире любой пользователь ДТ может вытворять подобные вещи, то самое время заворачиваться в простыню и отползать на кладбище. Однако бандиты все же смогли сказать свое слово. На какой-то краткий миг покров из теней прорезали два лазерных луча, а затем по ним, как по каналам, проскользнул поток энергии. Если до столкновения с тенями этот поток двигался строго прямолинейно, то после он, как и обычные выстрелы, начал отклоняться в сторону. Но в отличие от плазмы, делал он это не так быстро. Плазму сносило, подобно тому, как ураганный ветер носит листья. Выстрелы снайперов, а это были именно они, лишь чуть повело в сторону. И если для того, что целился в голову, этого хватило, то тот, что должен был поразить сердце, европейца все же зацепил самым краем, но того аж развернуло на месте, заставив отпустить свою трость. К сожалению, повторных выстрелов больше уже не будет. Злой, как черт, немец, растерявший весь свой высокомерный лоск, в два удара расправился с опасностью. По разуму тут же ударил откат от гибели людей с моими закладками. Но, прежде чем это произошло, я поймал взгляд врага. Захват внимания, захват разума, и, неудача. Я будто со всего маха врезался в гранитную стену, в сторону. Мимо меня пронесся настоящий горный поток из теней. Часть из них вырвались из защиты фрица, остальные присоединились по дороге. Если до этого фон Тилль бил выверенно и экономично, то по мне приложился от всей души. Ящики, бетонные опоры, отогнанный грузовик и даже часть стены. Все это просто было стерто из реальности последним ударом. И если бы не реакция, а также усиление, что давал мой костюм, то в списке был бы я. Ну, ублюдок, ты меня достал. Обновить сферу, не хватало еще, чтобы меня застрелили бандиты. Смещение, канал к иллюзии, а затем уже через нее захват внимания. Пресс разума, едва пришедший в себя фриц, для которого последний удар, видимо, также не дался легко, пошатнулся. Тени, что оберегали его, дрогнули. В них появились рваные бреши. Пара плазменных зарядов прошла в опасной близости. Я продолжал давить, и мой враг, прогибаясь от этого давления, сделал единственную разумную, в его положении, вещь. Он атаковал иллюзию. С десяток теневых серпов разорвали пространство рядом с ней, добавляя еще больше хаоса и разрухи в помещение. Будь я на ее месте, то, как минимум, прекратил атаку. Но вместо этого, надавил еще сильнее. Немец, дрогнув, упал на пол, уперевшись в него руками. В этом и заключалось преимущество канала. Он дает возможность применять через фантом все остальные приемы. Вот только есть одно существенное но. Захват разума, слишком тонкая манипуляция, чтобы Химура мог провернуть ее сейчас через две другие техники. А пресс – это пресс. Грубое почти физическое воздействие, буквально вдавливающее соперника в грязь, очень помогает при общении с разной мразью. Однако, я рано списал фон Тилля. Засранец не просто припал к земле. От его рук в разные стороны протянулись 11 из сине-черных теней, и, пока я додавливал его, уже чувствуя дыхание своей первой в этом мире победы, тот ударил по всем оставшимся в живых бандитам и их главарю. 10 одновременно стертых меток едва не вышвырнули мой разум в небытие. Победа, казавшаяся так безумно близко, сделав ручкой, испарилась, а я остался один на один с монстром, что буквально за минуту разделался с не самым слабым отрядом под непрямой поддержкой интуита. И, как вишенка на тортике, мой разум буквально разваливался на куски. Откат от гибели банды разрушил всю цепочку использованных техник. Каким-то чудом, на остатках воли, мне удавалось удерживать сферу. Но надолго ли меня хватит? Немец же, поднявшись с пола и поморщившись от боли в правом боку, именно туда прилетел прощальный подарок от разрядившего в меня свой пистолет снайпера, сделал то, чего я ожидал от него в последнюю очередь. Он заговорил: «Вот за что я вас не люблю». С нескрываемой ненавистью и презрением начал тот: «Вы, как крысы, сколько ни убивай, появляетесь вновь и вновь, и всегда в самых неожиданных местах, прячетесь за чужими спинами, не чураясь подставлять под удар непричастных. Серьезно, вот прямо сейчас тебя дернуло поболтать, но мне это на руку». Немного разогнав поселившийся в голове сумбур, я решился. Очищение. Мерзкая техника, сколь полезная, столь и ненавистная. Она позволяет выдавить из своего разума еще один предел. Взамен повторится то, что было со мной в момент появления в этом мире. Если повезет, и я не возьму в долг у самого себя слишком много. И, разумеется, все последствия наступят для меня при одном условии: если я доживу до момента, когда смогу сдохнуть сам по себе. А ведь этот день так хорошо начинался. «Так и будешь прятаться от меня», — продолжал жаловаться на жизнь немец. «Смещение, канал, хочешь поговорить? Давай». Когда из-за неизвестно как уцелевшего ящика вышел юнец в школьной форме, я удивился. Выступить в открытую было не в стиле врага. За свою не такую короткую жизнь мне доводилось участвовать в нескольких подобных стычках, и никогда он не выходил вот так, как сейчас. Если победа оказывалась за мной, то противник сбегал, пользуясь своими грязными уловками. Если дело было наоборот, то ждал, пока его марионетки убьют всех. А потом я обратился к тени идущего человека и понял, очередная иллюзия. Ну, конечно, было слишком глупо подозревать столь презренное существо в чести. Плевать, пусть уходит. Недолго осталось. «Привет», — тем временем сказал мальчишка, таким тоном, словно увидел старого знакомого, и словно не было на его совести полтора десятка трупов. «Просто привет, решила все-таки поговорить? Я парень, вообще-то», — собеседник дернул плечом. «И это ты хотел мне что-то сказать? Прекращай этот балаган, Луиза». Я, сдержав очередной приступ боли в боку, поморщился. «Ты можешь натягивать любые личины, но это не значит, что ты изменишь свою суть». Молчание. «Должен сказать, что совершенно не ожидал тебя тут встретить. Моя ошибка, признаю. Думал, что сейчас ты занята другими делами. Может, скажешь, что ты забыла в Японии? Я здесь живу». Парень криво улыбнулся. «А как же Германия?» Собеседник пожал плечами. «Так и будешь отмалчиваться? Ну». Юнец потер лоб рукой. «Вообще-то я хотел узнать, зачем тебе похищать людей? А ты ее не узнаешь?» Я подошел ко всей еще не пришедшей в сознание пленнице и сорвал с ее головы мешок. Посмотрел в глаза парню, но никаких эмоций в тех не увидел. «Конечно, не узнаешь. Кто она тебе, в конце концов? Еще одна марионетка, каких вокруг тебе подобных всегда сотни. Вы всегда, всю свою историю, относились к людям с превосходством. Однако, вот несправедливость. Глупый плебс вас полюбил. Вы – герои, а мы – нет. Может, все дело в том, что это не я подрядил кучку бандитов похитить девушку?» – иронично уточнил собеседник. «И это не я поубивал их всех до единого. Да-да, знаменитая демагогия Архонта. Я почувствовал, как со спины ко мне подбирается некто с настоящей тенью. Там моя защита визуально выглядела менее надежно. Ее я сделал таковой намеренно. Всегда был небольшой шанс соблазнить врага на удар в спину. В здании осталось только трое живых. Значит, это Луиза. Но кто отдал приказ на атаку? Кто не оставил мне другого выбора? Выбор всегда делаем мы сами. Сейчас, резко разворачиваюсь. С руки срываются несколько теневых серпов. В мгновение преодолев расстояние между мной и Архонтом, они прошили того насквозь, не помог даже надетый на него костюм, мигнувший синей пленкой щита, а заодно и ворота склада. Последние этого уже не выдержали. С громким стальным скрежетом правая створка завалилась вперед. «И ты, кусок дерьма, его сделал», — продолжила иллюзия за моей спиной. «Что? Быстрая, как молния, мысль, невозможно». А затем мозг затопила адская боль, а тело швырнуло вперед на целый метр. Попытка вскочить на ноги, откатиться, да сделать хоть что-то привела лишь к новой вспышке боли. На угасающих остатках сознания и воли я едва сумел погрузить свое тело в мир теней. «Ушел, урод», — произнес я, опуская тяжеленную винтовку. «Штука хорошая, но не для меня. Честно говоря, если бы в мой костюм не была встроена система интеграции, то едва бы я успел разобраться, как вообще управляться с этой оглоблей. Ну, а если бы не усиление, то и в руках не удержал. Да и так, стрелял почти в упор, заранее пытаясь предугадать, куда тени отведут выстрел. Судя по результату, получилось лучше, чем у бандитов. Не знаю, живут ли здесь с такими ранами, но не думаю, что увижу этого фрица в скором времени. Выглядел тот, откровенно говоря, хреново, немногим лучше ныне мертвых телохранителей. План родился еще в тот момент, когда соперник проигнорировал мою иллюзию. Он говорил с ней, но даже не попытался атаковать. Учитывая всю его ненависть к некой Луизе, за которую тот меня держал, это выглядело очень странно, если только не предположить, что он как-то все же смог распознать обманку. Но, при этом, все еще не мог найти меня под сферой. Я перенес взгляд чуть дальше. Увы, мой механический приятель, на которого я и спроецировал еще одну иллюзию, не пережил финальной атаки немца. Последний заметил под мороком настоящий объект, на что я надеялся, и подставил мне спину, в которую я и выстрелил прямо сквозь первую иллюзию. «Покойся с миром, мой инсектоидный друг. Ты заслужил пропуск в цифровой вариант Вальхаллы. А теперь вопрос на миллион. Что мне делать с пленницей?» И без точки понятно, что текущая ситуация разрешилась. Но это не значит, что девчонка не доставит новых проблем. А я шел сюда с целью решить конкретно эту проблему так, чтобы не пришлось к ней возвращаться. Забавно, но вот она жива, а все остальные – нет. Хотя должно было быть наоборот. С другой стороны, то, как развернулась ситуация, как раз показывает мне, насколько я не в курсе реальных раскладов сил. Это тоже проблема. Слово «архонт» прозвучало, а значит, сам того не подозревая, я напал на нужный след, а еще ввязался в дурно пахнущую историю, связанную с этим архонтом. Надо завести монетку для таких случаев. Сейчас вопрос в том, жить ли пленнице или умереть. И, как всегда, думать надо быстрее. Мы тут не кисло так нашумели. Глава 4. Вы любите кормить голубей? Вот я никогда до этого момента этим не занимался. И должен отметить невероятную прожорливость данных созданий. Кажется, внутри у каждого из них находится миниатюрная черная дыра. И я со своими робкими попытками заполнить эту пустоту выгляжу наивно. Но для меня важнее, что я своей наивностью ничем не выделяюсь среди остальных посетителей парка. Так что же я здесь делаю на самом деле? Ну, я пришел на встречу с девушкой. Вот правда, поздравлять пока что преждевременно. Я пришел поговорить. В тот день, когда мы совместными, с ныне уничтоженной бандой, усилиями учинили полнейший разгром на складе, я вернулся домой один. Но перед этим оттащил похищенную в ближайший отель, сняв на пару дней одноместный номер. Персоналу я внушил мысль, что девушка пришла самостоятельно, притом полностью замылив ее образ в памяти. Саму же жертву нападения просто положил в кровать, как есть, не до излишнего джентльменства. Если бы не чудо-костюм, то я бы ее и до туда не донес. На столе оставил записку с датой и местом встречи, плюс небольшое описание моей версии событий. С того момента прошло 2 дня, первый из которых был наполнен незабываемыми впечатлениями отката. Я уже говорил, что ненавижу использовать очищение. Иной раз кажется, что лучше сразу умереть. Что до похищенной, ее я сейчас и жду. И вероятность, что дождусь, оцениваю ниже 20%. Впрочем, мне на нее плевать. Придет, хорошо, нет, не расстроюсь. Так или иначе, ситуация уже рассосалась. К слову, мои действия привели к интересному результату. Со мной все понятно, а вот то, что я отсрочил нависшую над Ристо угрозу, стало сюрпризом. Навскидку, я подарил роду Акаяши еще пару тихих деньков, а заодно еще глубже залез в грядущую войнушку. И у меня все еще критически мало информации по действующим лицам этого спектакля. Единственное, что я смог накопать про семью Тилли за эти пару дней в интернете, так это то, что они занимаются промышленным оборудованием и даже имеют свое представительство в Токио, и как-то совершенно не тянут на роль мирового зла, мелковаты. Зато, наконец, смог распознать свой костюм. Итак, я стал счастливым обладателем тактической брони для разведчиков Ронин-2 за авторством одного из родов Дамаернов. К слову, полнейший эксклюзив, так как броня предполагается к ношению взрослому тренированному мужчине, а Химуре, напоминаю, все еще 15 лет. Никаких ТТХ в открытом доступе не было, но рекламный ролик я посмотрел. В нем неизвестный боец лихо преодолевал препятствия, перепрыгивая многометровые расщелины, мимикрировал под местности, безнаказанно вырезал вражеские дозоры. Лихо, дерзко и пафосно. Все, как и полагается в рекламе, с мимикрией, кстати, стоит разобраться, может пригодиться. Сделал себе мысленную зарубку, а девчонки все нет и нет. Еще минут 15-20 постою, а потом все, дел даже слишком много, девчонка. И ничего, что той на вид лет 25, привык воспринимать себя несколько старше текущего положения. Мда, а стоит помнить, что я сейчас не в своем теле, иначе можно нарваться, как с немцем и его непробиваемой защитой разума. Интересно, совладал ли я с ней, будь на пике своей настоящей силы, и что-то мне не нравится отсутствие определенного ответа. А все дело в том, что я имею лишь весьма смутное представление, на что на самом деле способны местные мастера ДТ, но в этом направлении я работаю. Другой вопрос – деньги. Их у Киоу осталось не так много, и с этим тоже необходимо что-то делать, а еще и про подбирающиеся органы опеки забывать не стоит. Наметки плана у меня появились, но все равно упирается в наличные средства. О, кажется, это наш клиент идет. Все-таки пришла. Хорошо, что не спорил на деньги, их и так почти нет. Так, собираем мысли в кучку и фокус внимания. Незаменимая вещь для тех, кто с детства мечтал почувствовать себя Шерлоком Холмсом. Начинаешь замечать любую мелочь в том, на что смотришь. Великим мыслителем это, правда, никого не сделает, но смысл и не в том, а во внимании к деталям. Кроме того, фокус позволяет определять наличие чужого внимания к рассматриваемому объекту. Иными словами, сейчас я узнаю, Следит ли за девушкой кто-то, кроме меня? Начали. Несколько рассеянных взглядов, каждый от разного человека, с пару десятков неживых отпечатков, эти от камер слежения, которыми утыкан любой город. Их и в данном парке без всякой меры. ХМ. Больше ничего. Для проформы смотрим под фокусом еще пару минут, а затем стандартный для меня набор. Сфера, смещение, канал. Сторонний наблюдатель мог бы только заметить, как парень, до этого кормивший голубей, стряхнул крошки и отправился куда-то в сторону. Действительно, в сторону. В ту самую, где находится слепая зона размещенных камер и где в данный момент не было зевак. Там он преобразился, стал на несколько сантиметров выше, раздался в плечах, но больше всего изменилось его лицо. Но вот этого, как раз, никто и не видел. В итоге, навстречу пришел человек, которого никогда не существовало и в чьих чертах никто бы не смог узнать Химуру. Даже отдаленно. Здесь занято. Вместо приветствия сообщила мне девушка, когда иллюзия приземлилась на одну с ней скамью, а голос какой-то пустоватый, надтреснутый. «Не переживайте, незнакомка-сан», отмахнулся плод моих стараний. «Я здесь как раз ради вас, ради меня, что это значит?» Напряглась. Вся ее фигура будто наэлектризовалась. «Не знаю, как это лучше объяснить?» Понаблюдав за некоторыми отдельными тренировками местных бойцов, я выделил общие черты. Прежде чем использовать какую-либо технику из своего арсенала, они собирают некую незримую энергию вокруг себя, проявляя едва заметный ореол. Возможно, это и есть пресловутая аура, но я ощущаю это скорее, как разряды электричества. Вот и сейчас происходит нечто подобное. Не знаю, правда, защитная это техника или атакующая. Чтобы понимать такие нюансы, мне нужно больше наблюдать за пользователями ДТ. А это, вновь, все то же самое недостающее время. Говоря откровенно, у меня не было к вам никаких дел. К бандитам, что вас похитили, на этих словах она немного вздрогнула, были. К заказчику этого похищения тоже были, а вот к вам, нет. Так что спасение прекрасной девушки из лап злодеев оказалось всего лишь стечением обстоятельств. И зачем тогда вам эта встреча? Незнакомец-сан, проигнорировала мой комплимент собеседница. Мы могли бы быть полезны друг другу, и ты даже не знаешь, насколько. Точка не просто так проявила нашу взаимосвязь, но поскольку мне не хватает ума понять все самостоятельно, то понадобился этот разговор. Так что хватит уже пародировать испорченную гирлянду и искрить на меня своими неоформленными техниками. Это самую малость нервирует. Чем же? Заказчик смог уйти от меня, так что это лишь вопрос времени, когда на вас будет совершено новое нападение. Я буду к этому готова. Уверенность и злость. Это мне нравится больше того, что слышалось в ее голосе в самом начале. Но все еще не то, что мне нужно. Что насчет вашего интереса? Сомневаюсь. Пропустил мимо ушей ее вопрос. Среди бандитов не было ни одного пользователя духовных техник. Это не делает вам, как бойцу, комплимента. В ответ я добился только упрямого недоброго взгляда. Ну, а чего хотел-то? С ее стороны вся история выглядит слишком мутной, чтобы идти на контакт и откровенничать со мной, как с близкой подружкой. С другой стороны, раз она пришла сюда, да еще и одна, без всякой группы прикрытия, то можно делать вывод, что идти-то ей больше и некуда. Как ты связана с родом Акаяши? Выдал я, после минутного молчания, накрытие и попадание. По крайней мере, на несколько секунд моя иллюзия выбила девушку из колеи, а затем она задумалась. Надолго задумалась, но я не торопил. В конце концов, если разговор закончится ничем, то у меня всегда есть захват разума. Уж на жизненно важные вопросы я теперь ответы получу. Так ты и правда ничего обо мне не знаешь? Немного рассеянно спросила собеседница, а потом встряхнула своими длинными черными волосами. Предлагаешь мне просто в это поверить? Почему бы и нет? Иронично улыбнулся лжея. На этот раз девушка думала гораздо быстрее. Что взамен? Как насчет моей защиты? Да-да, я в наглую пользуюсь ее положением, о котором она мне буквально рассказала одним лишь своим появлением здесь. Обратиться ей попросту больше ни к кому. Вопрос, конечно, кто кого будет защищать на самом деле, но в роль крутого крутыша такие вопросы никто не включал. В конце концов, кто здесь пару дней назад завалил кучу народу, лениво позевывая в кулак, купится или нет, купилась. Я, бывшая слуга рода Андо, сказала она таким тоном, будто это должно было объяснить мне все тайны мироздания, от момента сотворения и до самого конца вселенной. Нет, для местных это, возможно, Так и есть, но я, на секундочку, немножко не отсюда. Так, что мне известно про данный род, кроме того, что он уничтожен кем-то, о ком я не знаю. Это род из дома Эрнов, и Акаяши также принадлежат к данному дому, и по стечению обстоятельств, над последними прямо сейчас сгущаются тучи. И сгущаться они начали, после того, как Акаяши с моей помощью решили поохотиться за наследием предтеч. А за 5 лет до них на это наследие удачно поохотились ребята из рода Андо. Настолько удачно, что теперь о них осталась только память. Почему у меня такое чувство, словно я вляпался в отборное дерьмо? Вспомнились три тени, что встретили меня в этом мире. Вот и Фриц, охотящийся на девчонку, тоже тенями баловался. Значит ли это, что на экспедицию Акаяши напали немцы? Тогда получается, что и Андо также они. Нет, я уже начинаю притягивать факты за уши. Ну не тянет семейство Тилли на мировое зло, да даже на местечковое, если подумать, с огромной натяжкой. Не тянет, и все тут. А значит, у меня просто не хватает информации для правильных выводов. Продолжай. После того, как род, она запнулась. После событий 5-летней давности, мы, все выжившие, оказались сами по себе. Все, что было достаточно ценным, прибрали к рукам остальные рода дома, земли, бизнес, специалистов и их семьи. Такие же, как я, были выброшены на улицу с незримым клеймом слуг, потерявших своих господ. Девушка горько усмехнулась. Напряжение из ее ауры ушло, а я понял, что она в еще большем отчаянии, чем думал раньше, раз готова довериться первому, кто проявит чуть участия. Как брошенный на улицу котенок, которого погладили и вознамерились отмыть от грязи и накормить. И, насколько это плохо, уточнил я, получив странный взгляд в ответ, гораздо хуже, чем изначально быть никем. Куда бы ты ни пришел, рано или поздно твой статус даст о себе знать, и никто не будет разбираться, что в качестве полноценного слуги ты пробыл 3 дня, а выжил лишь от того, что в момент атаки находился в другом месте. Понятно, это все очень занимательно, но меня волнует другое. Так почему тобой заинтересовались бандиты, я не знаю, не врет, это плохо. Я надеялся вытянуть за эту ниточку хоть что-то, но какие-то предположения у тебя есть на этот счет? В ее глазах появилась неуверенность. Я вновь не торопил, терпеливо дожидаясь, пока она дозреет до ответа. В последние несколько месяцев я потеряла связь со всеми остальными изгнанными слугами рода. Мы не так чтобы часто общались, но иногда помогали друг другу по мере сил. Изгоям ни на кого опереться, кроме как на такого же изгоя. Я бы мог сказать, что с последним предложением та погорячилась, но кто его знает, как в действительности живется подобным людям. Может и не преувеличивает. Сначала, я не придавала этому особого значения, у каждого из нас была своя жизнь, некоторые даже покинули Японию, и связь с ними изначально была очень редкой и теряющейся, но потом пропали и те, с кем я виделась почти каждую неделю. После этого, стало ясно, что кто-то открыл на нас охоту. Я собиралась покинуть Токио, но не успела. Меня ссадили с самолета под предлогом какого-то надуманного долга, задержали почти на половину дня, доставив в полицейский участок, а когда выпустили, то я уже ничего не смогла сделать. Едва успела отойти на 100 шагов, как рядом со мной остановился грузовик и меня парализовало. Затем затащили внутрь и накинули мешок на голову. Это последнее, что я помню в тот день. Выходит, все началось в последние несколько месяцев, как раз, когда исчезли родители Химуры, а рот Акаяши увлекся поиском людей с кровью предтеч. Не уверен, что тут присутствует прямая взаимосвязь, но совпадение по срокам проглядывает. Родители. С их исчезновением тоже все непросто. Они археологи. А поскольку в этом мире когда-то существовали предтечи, и до сих пор существуют осколки их знаний, то данная профессия начинает играть совсем другими гранями. Однако они не посвящали своих детей в детали и никогда не говорили дома о своей работе. Хорошо оплачиваемой работе, но несущей риски. Вот так, кусочков много, а цельной картины из них не получается. Зачем кому-то охотиться на бывших слуг, спустя столько лет после их изгнания? Что за игра развернулась вокруг бункера предтеч? Как связаны с этим мои родители, да и связаны ли вообще? А самый главный вопрос, где носит мой выходной билет из этого мира? Кстати, это я очень хорошо вспомнил. Немец был абсолютно уверен в связи девчонки с другим архонтом. Почему? У фон Тилля теперь не спросишь, Луиза тоже вне зоны доступа, но объект их интереса у меня под рукой. Что ты знаешь об Архонте? Молчание, и даже лицо собеседница удержала, но то, что мой вопрос ее зацепил, скрыть все равно не смогла, ни от интуита, ни многое. Наконец, выдавила та из себя. Меня, разумеется, такой ответ не устроил. В результате, мой выжидающий взгляд все же заставил ее продолжить. Я знаю, что это не просто сказка для детей. По крайней мере, не все из написанного. Архонты существуют. Ага, и один из них прямо перед тобой. Лучше скажи мне, чего я не знаю. И я видела его в день, когда рот Андо пресекся. Я, настоящий я, тяжело вздохнул. Еще один кусочек мозаики. Сколько их в этом пазле? Откуда такая уверенность, что это был именно Архонт? Не знаю, не врет, но что-то невесомое пробежало по ее эмоциям. Фокус внимания. Просто уверена и все. Апа. Что это я сейчас такое увидел? Обновляем на всякий случай канал и начинаем раскручивать пресс разума. Девушка сначала хмурится, а потом и вовсе хватается за голову, понемногу опуская ее на уровень колен. Еще немного. Ну, давай, показывайся уже. А затем техника соскальзывает в сторону, снимая воздействие с моей собеседницы. Вот так, значит, просто и изящно. Становятся понятны и слова немца, и некоторые детали прошлого. А еще теперь есть полная уверенность, что Архонт напрямую связан с кончиной рода Андо. Только факт связи. Пока больше ничего. Исходя из чего я сделал все эти выводы, вернемся к тому моменту, когда я применил пресс на немце. Тогда он избавился от давления, шандарахнув мне по мозгам одномоментной смертью людей с моими метками. Специально ли тот нацеливался на такой результат, или вышло случайно, а цель была только в том, чтобы убрать из уравнения досаждающую ему мелочевку, не суть. А теперь смотрим сюда. Девчонка даже не поняла, что ее сейчас атаковали, но, когда уже была на грани сознания, рефлекторно скинула воздействие. Такому можно только научиться. И научиться точно так же, как я, в свое время, учился захвату разума, раз за разом испытывая на себе воздействие другого интуита. Рядом с моей иллюзией сидит не просто бывший слуга, владеющий какими-то духовными техниками. Там сидит человек, которого целенаправленно натаскивали на противостояние с интуитами. При этом, тщательно стирая сам факт обучения из воспоминаний. И с кем это, интересно, собиралась воевать Луиза, будучи единственным интуитом в этом мире? Обязательно поинтересуюсь при оказии. Ты в порядке? Да-да, неуверенно ответила девушка, помассировав виски. Что произошло? Ты внезапно начала терять сознание. Соврал я на голубом глазу. Я в норме. По ее фигуре словно прокатилась наэлектризованная волна. Наверное, что-то из бодрящих штучек. И я рассказала все, что знала. Похоже на то. Но, на самом деле, я бы сказал, что ты рассказала лишь то, что помнишь. А вот твой разум помнит больше. Но не в парке же с ним работать. И что будет дальше? Хороший вопрос. Вести ее домой не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока не буду уверен, что у нее нет никаких скрытых закладок. С ней явно работали не один день, а, значит, и мне проверять ее долго и упорно. Я обещал тебе защиту. Пожимаю плечами, но мне надо подготовиться. Пока же я просто тебя спрячу. Пойдем. Она послушалась. В принципе, я почти и не сомневался в том, удачное приобретение, источник информации сразу и по делам Архонта, и по духовным техникам. Пожалуй, ее еще можно вписать и в план по борьбе с бюрократами. Одни плюсы. Ну и в довесок, я делаю хорошее дело, спасая ее. Кстати, чуть не забыл, как тебя зовут, где можно раздобыть денег. Много и быстро. Если задать такой вопрос случайному человеку, то тот, вероятно, ответит в банке. Причем ответы законопослушного гражданина и распоследнего бандита окажутся одинаков. Разница в закладываемых смыслах. Взять банк сложно. Но прелесть интуита в том, что он может просто туда зайти. Даже я смогу провернуть подобный трюк. Легкий путь, но именно своей легкостью он мне и опасен. Я практически уверен, что мне не составит труда пройти по этому пути. Взять личину, запутать разум какого-нибудь клерка, а потом выйти неторопливым шагом с круглой суммой. А теперь начинаются нюансы. Вся банковская система страны поделена аристо. Они очень тщательно следят за статусом кво. Ревностно, я бы даже сказал. Потерю очень быстро заметит. А служба безопасности гарантированно встанет на уши. Их заинтересует не сумма, а способ. В итоге, я привлеку очень пристальное, недоброе внимание аристо. Но даже не это главное. Шансов на мою поимку, если делать все грамотно, Не так много. Гораздо весомее нюанс номер два. Современные банки работают больше с цифрами, чем с живыми деньгами. Это и в моем родном мире проявлялось все сильнее год от года, а здесь зашло еще дальше. Если я захочу взять из банка наличные, то это, с учетом требуемой суммы, вызовет недоумение даже у обработанного клерка, а потом и остальные заинтересуются происходящим. Осуществлять же перевод на карту, надеюсь, понятно, почему сразу нет. И все вышеперечисленное возвращает нас к изначальному вопросу. Так где же можно поживиться наличностью? И другой вариант ответа мне нравится, безусловно, больше. У бандитов. Я собирался, согласно воле классиков, грабить награбленное. Винтовки, бронекостюмы, грузовик и сам склад, все это требует денег, и это лишь известная мне часть, чем владела разгромленная немцем банда. С учетом того, что занимались те похищениями и бог ведает чем еще, но едва ли это что-то хоть как-то касалось закона, то живые деньги они просто обязаны иметь, и возможность их защитить, у бандитов всяко меньше, чем у ареста. Разумеется, в разгромленном логове делать уже нечего. Поиском кубышки стоило озаботиться заранее, до того, как началась стрельба. Когда же я остался там один, было уже поздно. Знал бы, что тогда все так обернется, то, возможно, уже сейчас не имел бы проблем с деньгами. Но что сделано, то сделано. Однако, неужели кто-то всерьез поверит, что это единственная банда Токио? Вот и я не верил. Потому и шагаю сейчас, облаченный в свой тактический костюм, в направлении устроенной два дня назад бойни. Сам склад, ожидаемо, обвязан полицейскими лентами и опечатан, но внутрь мне и не надо. Ищем место потише. Точка. Ни одна банда не существует сама в себе, так или иначе контактируя с коллегами. Вот следы этих контактов я сейчас и пытался нащупать. Дело шло со скрипом. Не моя специализация. Нужен аналитический склад ума, а у меня он под другое заточен. Тем не менее, там, где не хватает таланта, подойдет ослиное упрямство. Вот и мое упрямство было вознаграждено. Правда, пришел я сюда вечером, а первый результат получил уже под светом луны, но это все, никому не интересные детали. Искомое логово моих будущих безвозмездных кредиторов располагалось буквально в 10 минутах ходьбы. С виду, все такой же склад, но, в отличие от своих соседей, здесь активность с приходом ночи только возросла. Вокруг сновали какие-то подозрительные личности, большей частью невооруженные, но встречались и быковатого вида типы, что носили оружие на показ. Последние, в количестве 4 человек, охраняли вход. Внутрь пускали далеко не каждого. На сходку главных бандюков не похоже. Скорее, на какие-то нелегальные мероприятия, вроде собачьих боев или типа того. Одним словом, не совсем то, что я искал. Вопрос, стоит ли заглядывать на огонек, даже не стоял. Естественно, да. Почти угадал. Возникла первая мысль, после того как переступил порог. Действительно бои, только в роли животных тут люди. Внутри оказалось чисто и красочно, как в казино. По огромному складскому помещению, которое уже и на складское совсем не походило, было раскидано несколько рингов. С одного из них прямо сейчас выносили окровавленное тело. Я присмотрелся. Ну да, тело. Признаки жизни в нем едва теплились. Если прямо сейчас начать оказывать медицинскую помощь, то, вероятно, бойца можно спасти, но делать это никто не торопился. Сурово. Проскочила мысль, пока шел в сторону дверей, которые не могли быть ничем иным, как входом в туалет. Внутри оказалось слишком многолюдно, чтобы спокойно бродить под невидимостью, возникал риск случайного столкновения, так что я собирался накинуть на себя иллюзию и смешаться с толпой, что и сделал. Но ходить просто так мне очень быстро надоело. Все здесь оказалось так, как я себе и представлял. Плюс-минус, конечно. Но даже VIP-ложа с отдельной охраной, среди которых сразу двое балуются ДТ, легко находилась взглядом. Но меня они не интересовали. Я искал тотализатор, по пути набрав немного наличности прямо из карманов мелкоуголовного элемента. Особо не наглел, так что сумма вышла не очень внушительной. Так, пару раз сходить не в самый презентабельный ресторан. Сейчас исправим. План родился быстро. И нравился тот мне даже больше идеи обчистить схрон какой-нибудь банды. Делаем ставку на аутсайдера, а потом помогаем ему победить. Повторяем процедуру несколько раз, и закрываем вопрос денег на ближайшее время. Плюсы очевидны. Я честно зарабатываю капитал на ставках, так что, с формальной стороны, какие ко мне могут быть претензии. Но нужно понимать, что вокруг меня отнюдь не общество благородных джентльменов, а значит, если потерять чувство меры, то вечер в какой-то далеко не благостный момент перестанет быть для меня томным, и это минус затеи, много из нее не выжить, с другой стороны, не хлебом единым, если тут собираются все сливки преступного мира Токио, или же, хотя бы, какая-то их часть, то это еще один источник информации, и упускать его я не намерен. Люди, что сознательно ставят себя вне закона, порой, бывают очень осведомленными. Нужно только потереться здесь какое-то время, узнать роли и расстановку фигур в местной иерархии. Это я удачно зашел, подумал я, делая ставку на бойца под именем Бугай. Бой начнется через 10 минут, так что появилось время осмотреть помещение более обстоятельно и отметить, что во всем присутствует даже какой-то вкус, извращенный, но вкус. Кстати, похоже, я неверно оценил предназначение мероприятия. Бои оказались лишь антуражем, а не самоцелью. Далеко не все интересовались происходящим на рингах. Для таких здесь имелся покер, рулетка, бар и стриптиз. Но бои все же являлись главной изюминкой. И Бугай заставил меня попотеть. Как и положено быть человеку с таким зычным прозвищем, тот был огромным, неповоротливым и невероятно тупым. Такой союзник, всегда одна головная боль. Я сбивал с толку его соперника захватом внимания, заставлял с запозданием реагировать на атаки, под конец и вовсе стал поддавливать прессом, а эта образина умудрялась сводить все мои усилия в ноль. В конце концов, тот все же победил, но лишь из-за большей выносливости. Чувствовал я себя после этого так, словно сам присутствовал на ринге, и уж всяко вложился в свой выигрыш больше того, на кого ставил. В следующий бой я поставил против Бугая, и не шевельнул и пальцем ради победы, хотя получил с этого больше морального удовлетворения, чем финансовой выгоды. Хвала предтечам, больше мне такие уникумы не попадались. Но это не значит, что все прошло как по маслу. Был еще один неприятный момент. Один из боев оказался явным договорником, и все было обставлено так, что даже я понял это не сразу. А когда понял, то перестал вытягивать профессионально сливающего драку бойца, смирившись с потерей львиной части моих денег. Благо Бугай научил меня не ставить все на одного. Хуже только то, что я определенно спалился. Почти отыгравшись за два боя, я осознал это в полной мере. А как еще объяснить неугасающий интерес к моей персоне, который я начал ощущать всей кожей? Да и точка мягко намекала, что пора и честь знать. Намеки я понимать умею. Однако, стоило покинуть это достопочтенное заведение, как на хвост мне село трое хмурых парней. На глаза те не показывались, держа приличную дистанцию, но интуиту и не нужно их видеть, чтобы чувствовать недобрый интерес. Резко ускоряюсь и забегаю за угол очередного склада. Сфера. В дополнение к ней, задействую освоенную таки способность ранена к мимикрии. А вот от иллюзорного образа уже можно избавляться. Ждем. Троица пронеслась мимо, лишь на мгновение мазнув по тому месту, где я скрывался, взглядом. Бегите, бегите, шалопай. До китайской границы путь не близок. Подождав, пока те окончательно скроются, я вышел из импровизированного убежища и отправился в противоположную сторону, домой. А идти-то километров 7, общественный транспорт пустит часа через 2-3, так что пешочком. Еще и крюк к тому месту, где оставлю костюм. Но, несмотря на это, я был доволен, хоть и устал. Все эти техники, работа с точкой, поддержание иллюзий для такого количества народа, особенно последнее, выматывает. Пусть и является само по себе очень неплохой тренировкой. Однако если приходил я с дыркой в кармане, то возвращался с суммой, достаточной для приобретения автомобиля класса. А то, что вызвал интерес у криминальных дельцов, так от этого не помру. День определенно удался. Интерлюдия и девушка сердито покусывала кончик карандаша. Последнее время паутина, что она так долго накидывала, начала обрываться. Вернее, не так, какие-то из паутинок, со временем, исчезали сами по себе. И это было нормально. Она всегда успевала заменить их другими. Сейчас же процесс шел слишком стремительно. Из просто случайности это превратилось в систему. Кто-то целенаправленно уничтожал плод ее усилий, чтобы затем уничтожить и ее саму. Кто-то, усмехнулась девушка. Ей прекрасно было известно, кто стоит за всем этим. И это ее ошибка, что она оказалась слишком глупа, чтобы не устранить угрозу, пока существовала такая возможность. Теперь же наступает неизбежная расплата за беспечность. Враг слишком умен, чтобы попасться в расставленные ловушки, и слишком хорошо ее знает. Он не станет делать ставку на один удар. Нет, тот будет откусывать от ее паутины кусочек за кусочком. Паутинка за паутинкой, смакуя каждую победу, словно самое изысканное блюдо. И она ничего не может с этим поделать. Слишком масштабная сеть, чтобы успевать своевременно реагировать везде и всюду. А там, где она реагировать успевает, уничтожение чужих пешек не давало никакого эффекта. Ситуация такова, что соперник легко разменивал их всего лишь на отвлечение ее внимания.